Глава 37. В доме, стоявшем на спуске улицы с Харри, было 4 квартиры. Квартира Читы Нахлиэли находилась на втором этаже окнами во двор. Часть запущенного дворика была замощена, другая каждую зиму зарастала буйными сорняками, превращавшимися после первых летних хамсинов в западню из колючек. Во дворе висели веревки для сушки белья, стояли мусорные баки, какой-то скособоченный ящик. В колючках громоздились остатки шалаша, который сооружают в праздник Суккот. Каменная ограда заросла староцветом. Квартира была оснащена кухней, ванной, прихожей и выводком кошек, то ли из 8, то ли из 9. Одна из комнат была гостиной, а другая, тесная и маленькая, служила спальней Чите Нахлиэли и кошачьему воинству. Каждое утро супруги сдвигали мебель, а кое-что и вовсе вытаскивали из гостиной и спальни в прихожую, превращая две комнаты в классы, расставляли 4 и 3 маленьких столика, за каждым из которых размещалось по 2 ребенка. Каждый день с 8 утра и до 12 скромная квартирка становилась домашней частной школой, которая называлась «Отчизна ребенка». В школе было 2 класса, 8 учеников в первом классе и 6 во втором, и 2 учительницы. Изабелла Нахлиэли исполняла обязанности директора, завхоза, счетовода, зауча, классной дамы, школьной медсестры, уборщицы поломойки и учительницы первого класса. Мы звали ее «Учительница Изабелла», произнося это слитно, на одном дыхании. Ей было лет 40. Полная, шумная, смешливая, с волосатой бородавкой, похожей на таракана, заблудившегося над ее верхней губой. Она легко впадала в гнев, была сентиментальной, но вместе с тем властной и настойчивой. От нее исходила грубоватая теплота. Одевалась она в простые льняные платья с множеством карманов и походила на опытную сваху из еврейского местечка, эдакую прожженную тетку с толстыми руками и цепкими глазами, которой достаточно одного пронзительного взгляда и парочки наивных хитрых вопросов, чтобы оценить тебя со всеми твоими потрохами. За какие-то 2 секунды она увидит тебя насквозь, до самого донышка, чего ты стоишь и чем дышишь. Она еще прочесывает тебя оценивающим взглядом, словно перетряхивает все твои внутренности, а руки ее красные, словно лишенные кожи, уже беспокойно роются по карманам, будто она собирается извлечь из кармана красотку, соответствующую твоим запросам подругу. Ну, или щетку для волос, или пузырек с каплями от насморка, или носовой платок, чтобы с его помощью снять зеленый нарост, который стыд и позор повис у тебя на кончике носа. Учительница Изабелла обожала кошек, и эти создания, жаждавшие ее любви, так и отирались возле нее, крутились под ногами, куда бы она ни шла, терлись о нее, мешали передвигаться, словом, всячески проявляли свою привязанность. Цепляясь за платье, кошки взбирались вверх. Серые, белые, пятнистые, рыжие, полосатые, дымчатые. Они устраивались на ее пухлых плечах, сворачивались в ее корзинки для книг, забирались в ее туфли, с отчаянным мяуканьем сражались друг с другом за право понежиться в ее объятиях. На уроках котов присутствовало больше, чем учеников. И удивительно, в классе кошки вели себя образцово, сидели неподвижно, звуков не издавали, явно преисполненные величайшего уважения к процессу образования. Они больше напоминали собачек, до того были воспитанные и послушные. Время от времени учительница Изабелла прикрикивала на питомцев. Подняв палец, грозила тому или иному представителю кошачьих, а то и дергала за ухо, если проказник в сей же момент не корректировал свое поведение в лучшую сторону. Но кошки обычно слушались ее тотчас, безо всяких условий и без возражений. «Стыдись, Зерубавель!» — внезапно вскрикивала она. И в ту же секунду несчастный кот выбирается из компании собратьев, расположившихся на циновке возле учительского стола, и пристыженно, живот почти касается пола, хвост поджат, уши прижаты, тащится в угол комнаты. Все глаза и котов, и учеников устремлены на провинившегося, наблюдают за его позором. А кот — истинное воплощение кающегося грешника. Возможно, он смиренно надеется на чудо всемилостивейшего прощения, которое будет даровано ему после полного и абсолютного раскаяния. Из угла комнаты несчастный шлет нам жалостливые взгляды, исполненные вины, мольбы и глубочайшего душевного страдания. «Позорный сын помойки!» — выносит вердикт учительница Изабелла, возвещая тем самым конец наказанию, и прощает кота легким взмахом руки. «Ладно уж, возвращайся, но только помни, что если еще хоть раз...» Продолжать нет нужды, грешник, удостоившийся помилования, уже скользит к ней. Шаг у него пританцовывающий, он явно желает понравиться, обворожить на этот раз окончательно и бесповоротно. Он с трудом может совладать со своим счастьем. Хвост трубой, уши торчком, он так и подпрыгивает на мягких своих лапах. Он излучает обаяние и прекрасно сознает его силу. Усы образцово топорщатся, блестящая шерстка лоснится, а глаза мерцают коварной кошачьей праведностью, вопрошая: «Разве видели вы более благочестивого кота?» Кошки-учительницы Изабеллы не только хорошо воспитаны, но они умеют быть полезными. Хозяйка научила их приносить карандаш, мел, носки из шкафа, вытаскивать из-под мебели закатившуюся туда чайную ложку. Вспрыгнув на подоконник и глядя на улицу, они сообщают мяуканьем о появлении знакомого или, напротив, чужака. Большинство этих чудес мы своими глазами не видели, но верили нашей учительнице. Мы бы поверили, скажи она, что ее коты решают кроссворды. Что же до господина Нахлиэля, низенького мужа учительницы Изабеллы, то мы почти никогда его не встречали. Как правило, уходил Нахлиэля на службу еще до нашего появления. А если же находился дома, то предписано было ему пребывать на кухне, пока у нас не закончатся занятия. Если бы мы не сталкивались с ним изредка у туалета, то никогда бы и не узнали, что господин Нахлиэля — это никто иной, как тот коротышка, кассир из кооперативного магазина. Был он моложе своей жены почти на 20 лет. На улице они могли вполне сойти за мать и сына. А когда он пару раз, набравшись смелости, заглянул в комнату и вызвал ее на кухню во время урока, то ли котлеты подгорели, то ли он обварился кипятком, то обращался к жене не по имени, а мама. Она же своего малолетку мужа звала каким-то птичьим именем, не то воробушком, не то щеглом, но точно не трясогузкой. Хотя именно так и переводится с иврита фамилия Нахлиэли. Примерно в получасе ходьбы от нашего дома находились две начальные школы. Одна — уж слишком социалистическая, а вторая — уж чересчур религиозная. Дом просвещения для детей трудящихся имени Берла Кацнельсона на улице Турим поднял над своей крышей рядом с национальным флагом красное знамя пролетариата. В этой школе с огромным воодушевлением праздновали 1 мая, и учителя и ученики называли директора школы «товарищ». Летом воспитатели носили шорты цвета хаки и библейского вида сандалии из ремешков. Работая в школьном огороде, ученики приобщались к крестьянству. В мастерских их обучали рабочим профессиям — столяр, слесарь, автомеханик, строитель. Там же преподавали нечто не совсем мне понятное, но ужасно интриговавшее меня — точную механику. классах Дома просвещения детям разрешалось сидеть на любом понравившемся им месте, даже мальчику рядом с девочкой. Почти все носили голубые блузы на шнуровке вместо пуговиц. Мальчики ходили в шортах, которые закатывали до самой промежности. Что же до девичьих шортов, тоже коротких до неприличия, то внизу они были стянуты резинками. Ученики обращались к учителям исключительно по имени: Надав, Эльяхин, Эдна, Хагит. Изучали там арифметику, краеведение, литературу, историю, а кроме того, историю еврейского заселения Эрец-Исраэль, историю рабочего движения. И во все горло распевали гимны и марши. Танах в Доме просвещения для детей трудящихся изучался как нечто очень злободневное. Пророки сражаются во имя прогресса, во имя справедливости, ради благосостояния бедняков. А вот цари и священники олицетворяют злодеяния и несправедливость существующего социального порядка. Юный пастух Давид — смелый боец-партизан, сражающийся против ига филистимлян. Однако в старости Давид превратился в типичного царя, колониалиста и империалиста, захватчика чужих земель, поработителя народов, бесстыдно выжимающего кровь и пот из эксплуатируемых трудящихся. А в каких-то 400 метрах от этой пролетарской школы находилась школа Тахкемани, ориентированная на национально-религиозные еврейские традиции. Основала эту школу религиозное движение Мизрахи. Учились там только мальчики, в классах они сидели с покрытыми головами, большинство учеников были из бедных семей, лишь единицы из старой сефардской и иерусалимской аристократии, заметно потесненной прибывшими из Европы религиозными ашкеназами. Учеников там называли только по фамилии, учителей — почтительно. Господин Нейман, господин Алкалай, господин Михаэли, господин Ависар, господин Бенвенисти и господин Афир. Директор именовался не иначе, как «уважаемый господин директор». Утро в школе начинали с благодарственной молитвы, затем следовал урок пятикнижья. На нем мальчики в ермолках заучивали наизусть древние назидания мудрецов, изучали устную Тору, Агаду, Галаху, историю возникновения молитв и произведений литургической поэзии, всевозможные заповеди, сборники праздничных молитв. В школьную программу входили история еврейских диаспор, жизнеописание выдающихся комментаторов Священного Писания. В промежутке между этими дисциплинами вклинивались иврит, арифметика, английский, пение, история и география Эрец-Исраэль. Даже в самый зной учителя были в пиджаках. А уважаемый господин директор Илан появлялся исключительно в костюме тройки. Мама хотела, чтобы уже с первого класса я учился в Доме просвещения для детей трудящихся. То ли потому, что ей не нравилось раздельное обучение, то ли потому, что школа Тахкемани с ее массивным каменным зданием, построенным еще во времена турецкого владычества, напоминала ей жизнь в диаспоре и наводила уныние. А в Доме просвещения окна были высокие, классы заливало солнце, ученики возились в саду и огороде, да и вообще в школе царила атмосфера юной радости. Возможно, Дом просвещения напоминал маме ее ровнинскую гимназию. Что же до отца, то он был снедаем сомнениями. Ему очень хотелось, чтобы я учился с детьми профессоров из престижного иерусалимского квартала Рехавия или, по крайней мере, с детьми врачей, учителей, чиновников из квартала Бейт-Акерем. Но именно в это время начались арабские беспорядки. А до этих кварталов от нашего Керем-Авраам надо было добираться двумя автобусами. Школа Тахкемони была чужда светско-национальному мировоззрению моего папы, его духу просвещенного скептицизма. А в Доме просвещения, по его мнению, бил мутный источник идей социалистических партий. Там, на его взгляд, промывали мозги в пролетарском духе. Ему пришлось взвесить черную, цвет одежды религиозного лагеря, опасность против опасности красной, и выбрать меньшее из двух зол. После нелегких раздумий папа склонился, вопреки желанию мамы, к тому, чтобы отправить меня в Тахкемуни. Папа полагал, что не стоит опасаться, что там меня превратят в религиозного фанатика, поскольку дни религии сочтены, прогресс все решительнее теснит ее. Но даже если предположить, что они там преуспеют и превратят меня в маленького клерикала, так ведь, вступив в реальную жизнь, я быстро стряхну с себя архаическую пыль и все эти замшелые религиозные традиции, которые совсем скоро отойдут в область фольклора. А вот дом просвещения таил, на взгляд папы, серьезную угрозу. Красная волна захлестывает не только нашу землю. Она ползет по всему миру. И социализм — это пропасть, из которой, если уж в нее угодил, не выбраться. Если отправить туда мальчика, ему мигом промоют мозги, набьют его голову всевозможным марксистским мусором, превратят его в большевика, в маленького солдата Сталина, отправят в какой-нибудь свой кибуц, а уж оттуда нет дороги обратно. «Кто туда попадет, костей не соберет», — повторял папа. Дорога от нашего дома до школы Тахкемуни, которая была дорогой и до Дома просвещения, проходила рядом с лагерем Шнеллер. Лагерь Шнеллер до 1940 года, немецкий протестантский детский приют в Иерусалиме, с началом Второй мировой войны британское правительство депортировало всех немецких сотрудников приюта, а сам приют превратило в военный лагерь. С 1948 года израильская военная база. Со стен лагеря, укрепленных мешками с песком, иногда стреляли по прохожим британские солдаты. То ли разнервничавшись, то ли от ненависти к евреям, то ли просто с перепоя. Однажды они открыли огонь из пулемета и убили осла-молочника, опасаясь, что его молочные бидоны начинены взрывчаткой, как это было при взрыве в гостинице «Царь Давид», где размещалась британская военная администрация. Раз или два британские шоферы, бешено гонявшие на джипах, давили нерасторопных прохожих, не успевших очистить улицу. Кончилась Вторая мировая война. В Эрец-Исраэль действовало подполье, боровшееся с британцами. То было время террора, взрывы в британских штабах, взрывчатка, заложенная в подвале гостиницы «Царь Давид», нападение на штаб английской тайной полиции, на военные и полицейские объекты. И родители в результате решили отложить на 2 года вгоняющий в тоску выбор между тьмой Средневековья и сталинской ловушкой, между Тахкемуни и Домом просвещения. Меня отправили на 2 первых года в отчизну ребенка, которой руководила госпожа Изабелла Нахлеэли. Главное преимущество этой домашней школы, перенаселенной котами, состояло в том, что она находилась на расстоянии крика. Если крикнуть у нас дома, звук долетал до классов. Ты выходил из нашего двора, сворачивал налево, проходил мимо дома семейства Лемберг, мимо бакалейной лавки господина Отера, осторожно пересекал улицу Амос напротив веранды семейства Захави, спускался еще примерно 30 метров по улице Схария, переходил ее со всеми предосторожностями — и ты на месте. Вот она, каменная стена, увитая страстоцветом. Белый кот с пепельным отливом несет вахту на подоконнике и приветственно мяукает тебе. 22 ступеньки, и ты уже вешаешь свою фляжку с водой на крючок в прихожей самой маленькой иерусалимской школы. Всего 2 класса, 2 учительницы, около 50 учеников и, конечно, 9 котов.